Глава 18. Вечером после ужина Джордж расположился на крыльце с мамой и тетей Фанни. Прежде они предпочитали сидеть на боковой террасе и любоваться лужайкой перед особняком майора. Но теперь это некогда уютное пристанище упиралось прямо в стену строящегося на газоне нового дома. Поэтому, не обменявшись ни единым словом, они дружно направились на каменное парадное крыльцо, подавляющее своей романской архитектурой. Но его мрачность как нельзя более соответствовала настроению Джорджа, который уселся на широкие перила спиной к колонне. Ему было неудобно и не по себе, да и молчал он не от того, что было нечего сказать, а потому, что не хотел говорить. Однако ни маме, ни тетушке, расположившимся в плетенных креслах-качалках чуть поодаль, его почти не было видно. Только накрахмаленная манишка белела в полумраке. «Какая у тебя замечательная привычка наряжаться по вечерам, Джорджи», сказала Изабель, остановив взгляд на этом светлом пятне. «Дядя Джордж всегда так делал. И папа тоже. Но потом перестали. Теперь для этого требуется повод, и мы почти не видим франтов, разве что на сцене или в журналах». Джордж не ответил, и Изабель, подождав чуть-чуть и вроде бы догадавшись, что он не в настроении болтать, задумчиво посмотрела на улицу. На дороге кипела вечерняя жизнь города. Над верхушками деревьев, там, где ветви сплетались над аллеей, поднималась яркая луна. Но свет ее едва просачивался вниз, лишь слабыми бликами отражаясь от мостовой. Сквозь мрак летели светлячки бесшумных велосипедов, скользящих по двое и по трое, хотя порой все же слышалось не такое уж и тихое позвякивание то одного, то сразу дюжины звонков. При этом люди перекрикивались и смеялись. В этих компаниях туда-сюда ездила пара виртуозов, играющих на мандолине и гитаре, словно руля для них не существовало. Музыка появлялась так же быстро, как и исчезала. С размеренным цоканьем старые добрые клячи неспешно катили повозки, блистая серебром спиц и оглашая округу дробным топотом, пролетали рысаки, запряженные в двуколки и легкие фаэтоны. Потом со звуками, похожими на обстрел мирного лагеря бандитами, возникал бешеный лихач на ревущем и беспрерывно испускающем клубы дыма автомобиле. И тогда повозки и экипажи прижимались к обочине. Велосипедисты с руганью искали укрытие, а дети спешно тянули своих собак с проезжей части на тротуар. Машина с рыком исчезала, оставляя за собой волнение и суматоху. Несколько минут негодующая улица успокаивалась. До следующего шофера. «Их стало гораздо больше, чем раньше», безжизненно проговорила тетя Фанни во время очередного промежутка между пролетами автомобилей. «Юджин прав. Сейчас их раза в три или четыре больше, чем в прошлом году. И горлопаны уже не кричат им вслед: «Купи коня!» Но, по-моему, он ошибается, что их количество так и будет расти. Думаю, уже следующим летом их станет меньше, чем теперь». «Почему?» — спросила Изабель. «Потому что я начинаю соглашаться с Джорджем. Это просто мода такая, и сейчас ее пик. Так и с роликовыми коньками было. Все как с ума посходили. А теперь только немногие детишки катаются на них до школы. К тому же вряд ли автомобили разрешат к повсеместному использованию. Нет, правда, того и гляди, примут запрещающий их закон. Сама видишь, как они мешают движению экипажа и велосипедов. Люди их ненавидят. Народ не станет их терпеть ни за что на свете. Конечно, мне жаль, что от этого пострадает Юджин, но я не удивлюсь, если издадут постановление, запрещающее продажу машин всем желающим, как это было с продажей оружия. «Фанни!» — воскликнула невестка. «Ты же не всерьез!» «Всерьез!» В сумерках послышался мягкий смех Изабель. «Тогда зачем сегодня ты говорила Юджину, как тебе нравится кататься на автомобиле?» «Разве в моем голосе прозвучал восторг?» «Может и нет, но он остался при мысли, что смог тебя осчастливить. Кажется, я не давала ему на это права», — медленно произнесла Фанни. «Что не так? В чем дело, Фанни?» Фанни ответила не сразу. А когда заговорила, ее голос был почти не слышен, но преисполнен не жалостью к себе, а упреком. «Не думаю, что хочу, чтобы кто-нибудь считал, что осчастливил меня. Время еще не пришло. По крайней мере, для меня». Тут умолкла Изабель, и некоторое время тишину темной террасы прерывало только поскрипывание плетеного кресла качалки Фанни, что, казалось, должно было подчеркнуть спокойствие и удовлетворение женщины, сидящей в нем. Хотя ее эмоциональному настрою лучше подошел бы истошный вопль. Однако у поскрипывания имелось неоспоримое преимущество. Его было легче игнорировать. «Джордж, ты бросил курить?» — вдруг спросила Изабель. «Нет». «Я надеялась, что бросил, потому что ты не курил с самого ужина. Мы не станем возражать, если ты закуришь». «Нет, спасибо». Вновь повисла тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием кресла. А потом кто-то начал уверенно, хоть и тихо, насвистывать старый мотивчик из «Фра дьявола». Скрип прекратился. «Джордж, это ты?» — резко спросила Фанни. «Что я?» «Насвистывал, но что ж терять напрасно время?» «Это я», — отозвалась Изабель. «Вот как?» — сухо сказала Фанни. «Я тебе помешала?» «Ничуть. Просто я заметила, что Джордж расстроен, и удивилась, что он насвистывает такую веселую мелодию». И Фанни продолжила скрипеть. «Джордж, она права?» — быстро спросила мать, наклонившись в кресле и вглядываясь в темноту. «И ел ты без аппетита? Я подумала, что из-за жары. Тебя что-то гнетет?» «Нет!» — зло отрезал он. «Вот и хорошо. Разве не чудный день получился?» «Кажется, да», — пробормотал сын, и довольная Изабель вновь откинулась на спинку. Правда, фра дьявола больше не зазвучал. Затем она встала, прошла к лестнице и несколько минут смотрела куда-то через дорогу. И тихо засмеялась. «Над чем смеешься?» — поинтересовалась Фанни. «Что?» Изабель даже не повернулась, продолжая наблюдать за противоположной стороной улицы. «Я спросила, над чем смеешься?» «Ах, да!» Она вновь рассмеялась. «Это все старая толстушка миссис Джонсон. У нее привычка сидеть у окна в спальне с театральным биноклем». «Правда?» «Точно. Ее окно видно через прогалину, оставшуюся после того, как мы срубили погибшее дерево. Она оглядывает всю улицу, но в основном смотрит на папин дом. Иногда она забывает выключать свет, и тогда всему миру видно, как она подсматривает». Но Фанни не захотела полюбоваться этим зрелищем и продолжила скрипеть. «Я всегда считала ее очень хорошей женщиной», — строго сказала она. «Так и есть», — согласилась Изабель. «Милая старушка, немного навязчивая. Если старый бинокль дарит ей счастливую возможность узнать, с кем сегодня воркует наша кухарка, то не мне ее судить. Джордж, не хочешь взглянуть?» «Что?» «Прости, я не расслышал. О чем ты?» «Неважно», — Изабель рассмеялась. «Просто о забавной старушке. Впрочем, она уже ушла. Я тоже пойду. Пойду в дом, почитаю. Внутри прохладнее, хотя с наступлением сумерек везде не так жарко. Лету скоро конец. Вроде только началось, а уже умирает». Когда она скрылась в доме, Фанни, перестав раскачиваться, наклонилась за черной кисейной шалью, накинула ее на плечи и задрожала. «Но не странно ли, что твоя мать разбрасывается такими словами?» — мрачно заметила она. «Какими еще словами?» — спросил Джордж. «Конец. Умирает. Не понимаю, как у нее язык поворачивается говорить такое? Когда твой бедный отец...» Ее вновь затрясло. «Почти год прошел», — рассеянно сказал Джордж и добавил. «Ты и сама частенько эти слова используешь». «Я? Никогда». «Еще как». «Когда же?» «Только что». «А-а-а», — сказала Фанни. «То есть, когда повторила, что сказала она, это вряд ли считается, Джордж». Он был недостаточно заинтересован разговором, поэтому равнодушно бросил. «Не думаю, что ты сможешь убедить хоть кого-нибудь, что у меня бесчувственная мать». «Я никого и не убеждаю, просто сказала, что думаю, хотя, наверное, мне лучше держать свое мнение при себе». Она выжидающе замолчала, но надежда, что Джордж все же спросит, что она на самом деле думает, так и не сбылась. Он сидел к ней спиной, полностью погруженный в собственные мысли. Вероятно, Фанни почувствовала разочарование, потому что встала, собираясь уходить. Однако в последнюю секунду, уже открывая входную дверь, она задержалась. «Единственное, на что я надеюсь, — произнесла она, — Изабель все же наденет траур в годовщину смерти Уилбора». Дверь со стуком закрылась за ней, и грохот заставил племянника очнуться. Он понятия не имел, почему тетя, покидая террасу, так трагично хлопнула ни в чем не повинной дверью. И пришел к выводу, что наличие траурной шляпки на маминой голове отчего-то ее тревожит. Во время всей этой унылой беседы он думал о своем безрадостном положении, полностью погрузившись во внутренний диалог с мисс Люси Морган. В его мечтах она бросилась ему в ноги. «Джордж, ты должен простить меня!» — рыдала она. «Папа совершенно не прав. Я ему так и не сказала. И теперь он мне не менее ненавистен, чем тебе. Он всегда в глубине души тебе не нравился. Джордж, и я понимаю тебя. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Джордж, пожелаешь ли ты вернуться ко мне?» «Люси, ты уверена, что поняла меня?» И в темноте настоящие губы Джорджа двигались в унисон с воображаемыми губами, произносящими эти слова. Если бы кто-нибудь подслушивал его из-за колонны, то наверняка услышал бы точно произнесенное с чувством, не оставляющим сомнений в мучительной яркости видения. «Ты говоришь, что понимаешь меня, но так ли это?» Опуская мокрое от горьких слез лицо почти до пояса, призрачная Люси ответила: «О да, это так! Я больше ни за что не послушаюсь отца! Мне все равно, увижу ли я его вновь!» «Тогда я прощаю тебя!» — нежно произнес он. Джордж несколько секунд пребывал в благодушном настроении, пока не понял, что это всего лишь бесплотные мечты. Он резко соскочил с перил на пол. «Я ничего не прощаю!» У его ног не было кающейся и покорной Люси, и он представил, чем она на самом деле занята сейчас. Сидит при луне на своем беленьком крылечке с рыжим Фредом Кинни, дурачком Чарли Джонсоном и с четырьмя или пятью такими же болванами. И все, наверное, смеются, а какой-нибудь идиот бренчит на гитаре. «Рвань!» — громко сказал Джордж. И в этом обозленном, хотя и вполне понятном состоянии, он нарисовал себе Люси гораздо отчетливее, чем в сладких грезах. Она стояла перед ним, как живая, со всеми ее черточками, почти осязаемая. Он видел, как лунный цвет серебрит воздушные оборки ее юбки и носик туфельки. Видел синий изгиб ее тени на белых перилах крыльца, на которые она облокотилась. Видел, как Прозрачные блестки кружевной шали на ее плечах мерцают в такт дыханию девушки, отражаясь в черных волосах, а прекрасного, но приводящего в отчаяние лица почти не видно, потому что оно повернуто к чертову Кинни и смеется над его шутками. «Рвань!» — Джордж в гневе затопал по каменному полу. «Рвань!» Этим обидным словом, полюбившимся ему с буйных дней детства, он клеймил не Люси, а молодых людей, окружавших ее в его воображении. «Рвань!» — выкрикнул он. И опять «Рвань!» В эту минуту Люси играла в шахматы с отцом. И на душе у нее, пусть и не погруженной в раскаяние, скребли кошки, как того и желал Джордж. Девушка не подавала вида, что расстроена, и Юджин искренне радовался, что выиграл в трех партиях подряд. Обычно побеждала она.